Стихотворение Сергею Есенину имело огромный общественный резонанс. Его еще до печати переписывали от руки, с исключительным вниманием и в разных аудиториях слушали в исполнении самого Маяковского. Стихотворение утверждало жизнь, ее трудовые будни и праздники. Оно было в духе времени. И чтобы завершить есенинскую тему в жизни Маяковского, необходимо сказать о том, что в последующих дискуссиях, которые часто формулировались так: «упадочное настроение среди молодежи, есенинщина», Маяковский хоть и отделял явление от Есенина, ставить знак равенства между всем упадничеством и Есениным бессмысленно, он все же допускал некоторые резкие и несправедливые оценки, вызванные остротой самой ситуации и полемики вокруг нее, которая шла от низовой ячейки комсомола и до коммунистической академии, где с докладом выступал Луначарский. Это прискорбные страницы в отношении Маяковского к уже ушедшему из жизни поэту. Но попытаемся все-таки оценить и те последствия, волну самоубийств, которые вызвала смерть Сергея Есенина. 20-е годы в русской литературе насыщены полемикой. Одним из ее эпизодов была чисто литературная, без примеси политики, полемика между Маяковским и Шенгели. Зачинщиком выступил Маяковский. Он взял под обстрел книжку Шенгели «Как писать статьи, стихи и рассказы». Книжка давала повод критике своим нормативным характером. Человек высокой эрудиции, писавший и переводивший стихи, Георгий Шенгели в своих студиях словно бы не принимал в расчет категорию таланта как первое и главное условие творчества. Он выстроил книжку как руководство к писанию статей, стихов и рассказов. Выступая в клубе «Рабкоров правды», Маяковский припомнил, что до войны была книжонка Рабиновича «Как в 8 уроков сделаться поэтом», разошедшаяся в 28 изданиях. «Книжонка Шенгели», — говорил Маяковский, — «именно такого типа. В ней всего 100 страниц, и сколько наворочено чепухи! Разумеется, не нам говорить, что писать стихи нельзя научиться». Шенгели не оставил без ответа выпад Маяковского, назвавшего его книжку шарлатанским предприятием. И он, в свою очередь, выступил с докладом о Маяковском, назвав его поэзию антикультурным и антиобщественным явлением, и обвинив поэта во всех возможных грехах. Причем с докладом этим Шенгели выступил не однажды и выпустил его отдельной брошюрой. В статье «Как делать стихи» Маяковский снова уязвляет своего оппонента. Статью эту он противопоставляет всей подобной белиберде и в названии ее ставит знак «вопрос». Он употребляет лефовский термин «делать стихи», но делать их всею жизнью. И вместе с тем утверждает, что его статья — это статья-практика, опирающаяся на единичный опыт. «Никакого научного значения моя статья не имеет», — предупреждает Маяковский. «Я пишу о своей работе, которая, по моим впечатлениям и наблюдениям, и по убеждению, в основном мало чем отличается от работы других профессионалов-поэтов». Точку в этой полемике Маяковский поставил стихотворением «Моя речь» на показательном процессе по случаю возможного скандала, с лекциями профессора Шенгеля. Имя Шенгеля здесь упоминается только в названии. Поэт создает собирательный образ учеников Шенгеля, этаких юных попов, отрастивших длинные волосы и усвоивших гнусавое произношение. С ними поэт рвется на скандал и произносит речь в свою защиту, метафорически раскрывая вредную сущность последствий подобного шенгелиевскому обучения поэтов. Происходят и некоторые изменения в личной жизни Владимира Владимировича. Пожалуй, точнее сказать, в быту. Ведь семья ни с какой стороны, кроме общего стола, не была семьей. У каждого была своя личная жизнь. Но в апреле 1926-го, за 4 года до смерти, Маяковский вселился в небольшую, но все-таки 4-комнатную квартиру, полученную им от Моссовета, сохранив за собой комнату в Лубянском проезде. Она была нужна ему, так как в квартиру номер 5 по Гендрикову переулку 15, которую он капитально отремонтировал, переустроил, вселились также и брики. Полюбив Маяковского, Лили Юрьевна, как сказано в ее воспоминаниях, приняла предложение своего мужа никогда не расставаться. Этот уникальный в житейской практике вариант каким-то образом возник снова, уже когда Лили Юрьевна разлюбила Маяковского, вариант собирания под одной крышей у одного домашнего очага бывших мужей. Шведский исследователь Бенгт Янгфельд высказал такую мысль. Парадоксально, что Маяковский и Лили Юрьевна съехались в одну квартиру только сейчас, когда кончилась уже их супружеская жизнь. На самом деле этот факт — только лишнее свидетельство глубокой дружбы, связывавшей этих людей. Можно предположить, что новые, эмоционально менее напряженные отношения между Маяковским и Лилией Юрьевной являлись условием для такого бытового эксперимента. Чрезвычайно любопытное предположение. Если добавить к этому, что Осип Брик несколько раньше познакомился с Жемчужной, женой кинорежиссера Жемчужного, и роман этот продолжался в течение 20 лет до смерти Осипа Максимовича, то рамки бытового эксперимента еще более раздвигаются. Не хочется что-то разрушить в этой семейной совокупности грубым прикосновением, но опубликованная Бенгтом Янгфельдом полная переписка Маяковского с Лилией Юрьевной Брик дает основание заметить, что глубокая дружба все время требовала материального подкрепления, то в виде денег, то в виде постоянных подарков, даже в виде автомобильчика. И это поневоле снимает с нее романтический флер, обытовляет сюжет взаимоотношений между членами семьи. Нечего и говорить о роли Осипа Максимовича Брика некоем бесплатном приложении к глубокой дружбе. Нигде подолгу и серьезно не работавший, он фактически оказался нахлебником в семье, бывший муж у второго бывшего мужа своей жены. И совсем умиляет такой пассаж из размышлений Янгфельда. Лилия Юрьевна рассказывала нам, что все трое старались устраивать свою жизнь так, чтобы они всегда могли ночевать дома, независимо от других отношений. Утро и вечер принадлежали им, что бы ни происходило днем. Мы, конечно, не будем гадать, что могло происходить днем. Возможно, Лилия Юрьевна не посвятила в эти подробности своего собеседника. Не будем также перенапрягать воображение догадками, почему всеми тремя был избран такой необычный распорядок дня. Эксперимент, так эксперимент во всем. Вернемся к простому, не сокрытому от внешних наблюдений быту. В квартире было четыре небольшие комнаты. Три из них, каждый по одной, занимали Маяковский, Осип Брик и Лили Брик. Комната побольше была столовой. Оборудовали кухню и небольшую ванную. Из-за тесноты значительная часть книг хранилась в двух шкафах, выставленных на площадку, куда выходила дверь из квартиры. В столовой во всю стену полка с книгами. Конечно, было тесновато, но сюда все-таки можно было приглашать гостей, можно было здесь проводить лефовские вторники. И в квартире на Генриковом бывали все лефовцы, Луначарский, Фадеев, ленинградцы, Эйхенбаум, Пунин, Кушаков из Киева, зарубежные гости. Дом надо было содержать, дом и семью. И надо было помогать матери. Владимир Владимирович давал ей ежемесячно 150 рублей. Конечно, носил подарки, устраивал поездки на юг для лечения. Все это требовало расходов. Держали на Генриковом домработницу, так что на рекламу, газетные стихи следует посмотреть еще и с этой стороны. Надо было зарабатывать. Щедрый, даже расточительный, Маяковский начинает тяжбу с Мосфинотделом насчет налога. Получив извещение за номером 273 об уплате за второе полугодие налога на сумму 2335 рублей 75 копеек, он пишет заявление фининспектору 17-го участка, что сумма для него чудовищна, и платить ее он совершенно не в состоянии, и просит пересмотреть вопрос об его обложении, приняв соображение. И далее Маяковский тщательнейшим образом перечисляет, сколько издержек в его производстве и сколько тратится на материал. Перечисляет скрупулезно, с бухгалтерской дотошностью, все свои расходы, вплоть до расходов на бумагу для письма и прозодежду при рисовальной и литографской работе. При том, что Маяковский довольно много зарабатывал и, конечно, не бедствовал, его заявление — крик души. Оно разбивает бытующие и поныне легенды о богатстве и райской жизни писателей. И надо сказать, что во второй инстанции, в районной мало учли, в губернской, вняли аргументации поэта. Сумму дохода Маяковского значительно снизили, что, естественно, снизило и налог. Маяковский был искренен в последнем своем произведении во весь голос, когда сказал: «Мне и рубля не накопили строчки». К непонимавшему его меньшинству относил фининспекторов, исполнявших свой служебный долг, но не учитывавших в работе поэта многого, не только проездного билета. Знаменитое стихотворение «Разговор с фининспектором о поэзии» возникло не из отвлеченных рассуждений. В налоговой практике Мосфинотдела, а скорее всего, и всех других финотделов, наверное, это единственный случай, когда в качестве удостоверяющего правоту заявителя документа приводится теоретическая статья, две части статьи «Как делать стихи», к тому времени опубликованные в журналах, и стихотворение. Знаменитое стихотворение «Разговор с фининспектором о поэзии», как будто специально к этому конфликтному сюжету написанное. В нем каждая строка — это страсть, закованная в поэтическую формулу. Его трудно цитировать, его надо читать целиком. Но если уж цитировать, то, пожалуй, вот эти горькие строки, в которых нашел выход редкий, но уже не случайный у Маяковского, трагический излом души. «Все меньше любится, все меньше дерзается, и лоб мой время с разбега крушит. Приходит страшнейшая из амортизаций, амортизация сердца и души. И когда это солнце разжиревшим боровом взойдет над грядущим без нищих и коллег, я уже сгнию, умерший под забором, рядом с десятком моих коллег». Владимир Владимирович читал это стихотворение с эстрады, читал с разбором, выступал с ним не во всякой аудитории, понимал, что наиболее уместно его читать перед интеллигенцией, например, в Ленинградском институте истории искусств. Стихотворение посвящено ощущению квалификации. Так ли? Внешне действительно выглядит так. Спор с фининспектором по конкретному поводу, монолог о поэзии, о каторге поэтического труда. Но что скрыто за горьким признанием об амортизации сердца и души? Отчего возник этот трагический поворот производственной темы в стихотворении? Может быть, от несбывшихся надежд? Посмотрим, что еще написано в это время. Сатирические стихи, взяточники, протекция, фабрика бюрократов. О чем и о ком они? Дверь. На двери нельзя без доклада. Под Марксом. В кресло вкресленный, с высоким окладом, в высокий гладок, сидит облеченный ответственный. У него спецставки, тантьемы, дополнительные вознаграждения, нагрузки. Он окружает себя своими людьми, устраивает на теплые местечки родственников и знакомых, берет взятки. 1926 год. Маяковский уже видит, что кумовство, взяточничество, мещанство, бюрократизм пронизывают новое общество сверху донизу. В стихотворении «Протекция» он зло и остроумно прослеживает, как цепочка нужных связей тянется от обывателя Михина через дворничиху и дальше, дальше, дальше, да в ЦИКа. Это не казус, это система. Любое учреждение в ней представляется поэту фабрикой бюрократов, превращающего каждого, даже с честными намерениями пришедшего в нее человека, в рьяного и тупого производителя бумаг, представляется механизмом системы, где очень скоро совести партийной слабенькие писки заглушает с днями исходящий груз. Маяковский видит, как предаются идеалы октября, как аннулируется октябрьский гром и лом, как заслоняется коммунизм. В стихотворных декларациях он высказывает веру в партию, в ее силу и способность победить это зло, а на сердце оседает горечь, подрывает веру в социальную справедливость, в жизнь. Может быть, еще и по этой причине Маяковский искал выход в искусстве жизнестроения, термин чужака, в производственном искусстве, чтобы более непосредственно влиять на человеческое сознание. Исходным поэтическим и эстетическим принципом Лефа стал идеализированный труд. Выражением идеала Лефа стало вечное искусство, которое должно эмоционально возбуждать пролетариат к труду, к успехам в строительстве новой жизни. Казалось бы, стремление к совершенствованию, эстетизации производства как средство раскрепощения психологии человека в труде вполне прогрессивно. Но у лефовцев оно приобретало формы ударной кампании и имело целью растворить в нем настоящее искусство. Это была иллюзия, и отнюдь не безвредная, по крайней мере, для немалого числа молодых художников и скульпторов из лефовского кружка. Объявляя войну искусству, Осип Брик в 1924 году писал: «Укрепляется убеждение, что картина умирает, что она неразрывно связана с формами капиталистического строя, его культурной идеологией, что в центр творческого внимания становится ситец, что ситец и работа на ситец являются вершинами художественного труда. Он зовет молодежь на этот единственно верный путь». С какой горечью в воспоминаниях художницы Лавинской говорится о том, что Осип Брик, теоретик Лефа и один из его лидеров, на долгие годы, а порою и навсегда, отвратил от искусства нескольких талантливых художников и скульпторов, входивших в Лев. Искусство трактовалось как буржуазный пережиток, в этом они были едины с Третьяковым. Скульптор Лавинский, художник Родченко, более чем на десятилетия бросили заниматься любимым искусством. Талантливые молодые люди целиком подчиняли себя оформительству, чисто функциональной деятельности. Николай Асеев писал стихи про стального соловья, убивая в себе ощущение прекрасного. Искусству наносился чувствительный урон. Нельзя, разумеется, отождествлять деятельность Маяковского с идеями Брика, который даже в 1927 году писал, что от задачи своей футуристы не отказались и завещали ее Лефу. Он хоть и испытывал влияние лефовского теоретика, разделял и даже пропагандировал некоторые его идеи, но в поэзии оставался самим собой. Брик даже жаловался Лавинской, что он накачивает Маяковского перед выступлением, а тот несет сплошную отсебятину. Выступивший в Лефе Третьяков без всяких экивоков превозносил футуризм, отождествляя его с творчеством Маяковского и ставя знак равенства между футуризмом и коммунистическим искусством. Арватов, не разделявший с Третьяковым оценки прежнего футуризма, выдвигал уже чисто лефовскую теорию производственного искусства, а социальную значимость поэзии Маяковского выводил из формальных элементов. Чужак, претендовавший на роль марксистского идеолога в футуристическо-лефовском движении, утверждал идею слияния искусства с производством. Что это такое? Пожалуйста. Новое искусство, писал Чужак, упирается в непосредственное земляное строение вещи. Он утверждал далее, что самый процесс искусства здесь совершенно отождествляет с процессом производства и труда, и что продукт этого процесса мыслится как некая товарная, то есть обменная и регулируемая спросом-предложением ценность. Товар, деньги, товар, не так ли? Какие тут могут быть разговоры о тайнах искусства, о прекрасном, о человеческой душе, способной раскрыться в слове, способной воспарить вместе с читателем или сгореть дотла в огне страсти? Третьяков упрямо твердил, что нужно бросить писать стихи и поэмы, нужно фиксировать факты, Лавинская, давать хронику. Это они с Бриком к концу жизни Маяковского стали поговаривать, что его поэмы устарели. И все же Брик продолжал пользоваться именем Маяковского, разговаривая с художниками, молодежью, студентами, пишет Лавинская. Он говорил «мы лефы». За этим подразумевалось «мы с Маяковским». Кто бы пошел за одним Бриком? На место Брика здесь можно поставить имя любого из теоретиков «Лев». Журнал «Лев» в программных установках оставлял лазейки для спекуляции и на новаторстве, и на формотворчестве. Находилось место также и для демагогии вульгарно-социологического толка, и для пропаганды разного рода рационалистических и утилитаристских идей. Сам Маяковский в этом смысле не был безгрешен. Ведь что такое, скажем, торговая реклама? Производственное искусство. Попытки заменить литературу фактографией, функциональностью в 20-е годы предпринимались всерьез. И данью этой тенденции была работа Маяковского для торговой рекламы. В статье «Агитация и реклама» он призывает поднять рекламу на такой уровень, чтобы калеки немедленно исцелялись и бежали покупать, торговать, смотреть. Торговая реклама при НЭПе в представлении Маяковского — это важное оружие советской власти. Реклама должна работать на пролетарское благо. Маяковский высмеивает некоторые образцы нашей рекламы за их сухость и канцелярщину, которая скорее отталкивает покупателя, чем привлекает, и прямо призывает учиться этому у буржуазии. Приводит даже в пример рекламу резины для подтяжек. В Ганновере человек торопится на берлинский поезд и не заметил, как в вокзальной уборной зацепился за гвоздь подтяжками. Доехал до Берлина, вылез, бац, и он опять в Ганновере. Его притянули обратно подтяжки. Вот это реклама! «Такую не забудешь», — внушает Маяковский. Несколько позднее в статье «Как делать стихи» он со всей откровенностью скажет: «Все стихи, которые я писал на немедленную тему при самом большом душевном подъеме, нравившиеся самому при выполнении, все же через день казались мне мелкими, несделанными, однобокими. Всегда что-нибудь ужасно хочется переделать». Здесь впервые Маяковский заговорил о дистанции времени, о ее роли в творчестве поэта. И хотя тут же снова подтвердил необходимость писать вещи именно своевременные, уверяя, что агитки на самом деле требуют самого напряженного труда и различнейших ухищрений, возмещающих недостаток времени, на это признание необходимо обратить внимание. Умевший подчинять свою роль жизненной необходимости, понимаемой по-лефовски, он все же признался в неудовлетворенности результатами производственной поденщины. Каждый художник — ответчик за себя, за свое творчество. Тем не менее, прислушаемся к одному утверждению, вроде бы оспаривающему самостоятельность Маяковского. Единственным советчиком Маяковского, которому он доверял больше, чем себе, был Осип Максимович Брик. Утверждение Лилии Юрьевны Брик категорично. И все-таки так ли это было? И если так, то хороши ли были советы Брика Маяковскому? Шли ли они на пользу поэту? Кстати, не о том ли писал и Шкловский, хорошо знавший футуристическо-лефовскую кухню? Маяковского многие поправляли, руководили, много ему объясняли, что надо и что не надо. Все ему объясняли, что не надо писать про любовь. Разговор этот начался так году в 16-м. И дальше. Осип Брик все это оформлял теоретически. Все, что происходило, необходимость писать слишком много строк и не писать поэмы, все находило точное и неверное оправдание. А Лилия Юрьевна Брик в подтверждении своих слов приводит совет Осипа Брика Маяковскому снять концовку стихотворения «Домой». Вот оно, это хорошо известное четверостишие. «Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят, что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Маяковский потом объяснял, что четверостишие — это райский хвостик к стихотворению «Бегемоту». Слабое объяснение. Похоже, что он в этом случае действительно поверил не себе, а Брику, отсекая от стихотворения «Домой» эту концовку. А в пользу ли поэзии шли другие советы лефовского теоретика, подталкивавшего Маяковского к сочинению рекламных текстов и считавшего лучшим его созданием нигде, кроме как в Моссельпроме? В пользу ли поэзии шли лефовские теории привязанности стиха к факту, теории производственного искусства, проповедовавшиеся Осипом Бриком? В пользу ли искусства было его яростное отрицание классики? Кто-то из ближайшего окружения острил про Брика, что он мог бы написать мемуары под названием «Записки тайного советника». Не вселял ли этот тайный советник корпоративный дух в Маяковского? Ведь не из принципиальных же соображений поэт, не читавший романа, включился в устный спор на стороне Брика, разгромившего цемент Федора Гладкова. Впрочем, более всего этот дух проявился в последовательной, почти до конца, верности футуристическо-лефовско-рефовскому содружеству. Теперь спросим, мог ли положительно влиять на Маяковского его единственный советчик, лефовско-рефовский теоретик Осип Брик? На этот вопрос ответил Луначарский, ответил, не пощадив поэта. Когда Маяковский под зловредным влиянием своего демона Брика заявляет, что искусство кончено и идет на производство вещей, он действительно наносит искусству предательский удар в спину. По-видимому, в словах Лилии Юрьевны Брик о единственном советчике есть правда, но далеко не вся. К счастью, Маяковский все-таки больше доверял себе, чем Брику. Об этом говорят не рекламные стишки для Моссельпрома и Резина Треста, не фельетоны, привязанные к факту, к мостовой на Мясницкой, а истинно художественные произведения, определяющие творческое лицо поэта. Но и доверие Маяковского не было слепым. Он был человеком легко возбудимым и мог зажечься чужими идеями, но только восприняв их как свои, начинал творчески осуществлять эти идеи. В своих заблуждениях Маяковский был так же искренен, как и в исповедальных лирических строчках. и рекламы, и фельетоны писались им так, как будто именно от них зависит победа новой власти. Маяковскому никто не мог навязать то, что было ему чуждым — Гончаров. Он сказал о себе: «Главные черты моего характера две. Первое — честность, держание слова, которое я себе дал. Второе — ненависть ко всякому принуждению». Эти слова многое объясняют. Несмотря на бодрое заявление о журнале «Лев», вызванное накалом полемики с Чужаком во время совещания работников Левого фронта искусств, издание это перестало существовать. Оно, как уже говорилось выше, задохнулось в атмосфере левовского прагматизма. Но Маяковский скоро почувствовал, что без своего журнала в обстановке современного литературного ратоборства Леву приходится туго. Он начинает хлопотать об издании журнала «Новый Лев». В письме-заявлении насчет нового издания Маяковский повторяет левовскую установку на сращение искусства с производством, но говорит также и о борьбе с халтурой. Первый номер небольшого трехлистного журнала «Новый Лев», ответственный редактор Владимир Маяковский, вышел в январе 1927 года. Он продолжал линию газеты «Искусство коммуны» и журнала «Лев» и мало чем отличался от своего предшественника. И Маяковский, видимо, осознав это, пережив разочарование, вскоре отказался от редакторства, передав его Третьякову. Журнал просуществовал недолго. 1926 год вплотную столкнул Маяковского с проблемой читательского спроса на поэзию. Лекционная поездка на юг показала, что вечера и выступления не утратили своего значения для пропаганды поэзии. Маяковский учитывал возможности ораторского, полемического и поэтического воздействия, которое он оказывал на массовую аудиторию. Однако нашлись критики-публицисты, Коробичевский, «Воскресение Маяковского», которые недобросовестно искажают факты, отказывают Маяковскому в искренности, не признают в поэте оригинальную личность, считают, что все мемуаристы приукрашивают его облик. Между тем реальность была иной. Вот свидетельство современника, литератора, написанное при жизни поэта человеком не из его окружения, Аксеновым, журнал «Новая Россия», 1926 год, номер 3. «Мне невозможно и сейчас отказаться от того обаяния, которое свойственно личности Маяковского, от впечатления той грузно и спокойно залегшей нежности и укрощенной грусти, которая пленяет всякого, хотя бы поверхностно ощутившего ее собеседника или мельком отметившего это явление наблюдателя». И чтобы показать несовместимость живого Маяковского, каким он воспринимался своими современниками, массовой аудиторией, с образом некоего холодного монстра, расчетливого игрока, представленного Коробичевским, процитирую еще несколько фраз из статьи Аксенова. «Голгофа его не кончилась, хотя аудитория давно перестала ему свистать, она даже сделала его своим любимцем. Ни один поэт на нашей земле не слышал себе столь громких и столь дружных аплодисментов. Состав этой аудитории, казалось бы, не оставляет поэту желать лучшего. Его любимая улица почти целиком заполняет многоярусную аудиторию Политехнического музея. Откуда же грусть? Поэту улицы мало улицы». Коробичевский отказывает Маяковскому в остроумии, вопреки десяткам, если не сотням свидетельств об обратном. Кажется, тут не надо бы и доказывать. Но поскольку опять ссылка дается критикам на позднейшие источники, то приведем хотя бы одну оценку того времени из «Одесской газеты» о выступлении поэта. Одесса — город, где умели и умеют ценить юмор. Маяковский не только большой поэт, говорится в «Одесских известиях», но и блестящий ум, которому огромная наблюдательность и художественное воображение помогают всякое отвлечение представить в живой и образной форме. И затем легкость и мастерство речи поэта в соединении с фейерверком остроумия. Присмотримся ближе к живому Маяковскому, чей образ запечатлялся во множестве воспоминаний современников в газетно-журнальной хронике 20-х годов документах. Хотя, разумеется, и к этим материалам надо отнестись с пристальным критическим вниманием, очистить их от наслоений времени мемориально-юбилейного глянца. В Одессе Маяковский заключил договор на сценарий фильма «Дети». Сценарий редколлегия студии обсудила и решила отклонить. Неприятный разговор с автором поручили провести редактору Фарточному. Перед встречей с Маяковским тот долго и тщательно готовился, обдумывая ответ, а при встрече уверенно начал свою гладко отработанную речь, как полагается, сначала обволакивая автора великолепными эпитетами о литературных достоинствах рукописи и попутно осторожно подаваемыми поучениями о принципах и законах кинодраматургии, готовясь в конце произнести суровый приговор. Владимир Владимирович, извинившись, прервал монолог редактора, сказал, что он готов при других обстоятельствах побеседовать с ним, пригласил его, наезжая в Москву, посетить дом номер 15 на Таганке, показал на часы, мол, скоро поезд, а ему еще надо получить здесь деньги за сценарий, расплатиться за гостиницу и успеть на поезд. Редактор пережил шоковое состояние. Он не нашел в себе сил произнести приговор сценарию. Понадеялся лишь на бухгалтерию, так как тогда деньги в кассе студии бывали редкостью, а если и бывали, то гонорары выплачивали неохотно, считая, что деньги авторам — пустая трата. И удивительное дело, главбух, услышав фамилию Маяковского, тут же сказал, что уж для него-то как-нибудь найдет деньги. Так прошел через препоны и был поставлен под другим названием фильм «Трое». А через год на Одесской студии был поставлен еще один фильм по сценарию Маяковского «Октябрюхов и Декабрюхов». Итак, импресарио Лавут приступил к делу. Маяковский едет по городам Союза, едет пропагандировать поэзию, расширять круг своих читателей. Еще летом на вечере в Симферополе, отвечая на вопросы с публики, «Почему вы так хвалите себя?» Маяковский ответил, «Я говорю о себе как о производстве. Я рекламирую и продвигаю свою продукцию, как это должен делать хороший директор завода». Ответ в духе Лефа. Раньше он отвечал на такие вопросы шуткой, что больше импонировало публике. Однажды его спросили в записке, «Товарищ Маяковский, чем объяснить, что вы в центре всего ставите свое «я»?» Прочитав записку, он с улыбкой ответил, «В центре как-то заметнее». Ради красного словца мог созорничать. Спросили на вечере, «На какую массу вы рассчитываете, читая ваши стихи?» Ответил, «На массу червонцев». Любил поиграть словом. Переделывал пословицы, сочинял новые слова, комбинации из слов. Кипарисы, рипакисы, сипакиры, рисыпаки и так далее. Тоже проделывал со словами папиросы, мемуары. Из двух пословиц делал одну. Не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь. Фамилию критика Роскина, работавшего в наркомпросе, при знакомстве тут же переделал в нарком Проскина, а Жарова с Уткиным объединил в Жуткина. В сатирическом стихотворении «Сердечная просьба» показал тип любителя делать доклады под фамилией Лукомашко, и в нем были немедленно узнаны Луначарский, Коган и Семашко. Анатолий Васильевич даже обиделся. Громя своих противников, Маяковский пользовался приемом деперсонификации, обезличивания. Так он поступал не однажды с Коганом, с Гиммельфарбом. «Лефов печатают, с лефами считаются. Но вот Гиммельфарб нас не признает», — говорил Маяковский, имея в виду статью Гиммельфарба в «Известиях». «Гиммельфарб не персонально, а Гиммельфарб как собирательное. Это критики типа Шибуева, Когана и других». Однажды после доклада Айхенвальда Маяковский выступил с возражениями и начал так. «Вот Коган говорит...» Айхенвальд возразил. «Я не Коган». «Нет, вы все Коганы», — парировал Маяковский. Об этом рассказал Шкловский, добавив, что Маяковский в то время, если человек был не Коган, хорошо к нему относился. На вечерах его никогда не было скучно, если даже он говорил о вещах очень серьезных. До конца 1926 года Маяковский выступал, кроме Москвы и Ленинграда, в Киеве и Харькове, затем были Полтава, Днепропетровск, Ростов, Таганрог, Новочеркасск, Краснодар. В выступлениях, пропагандирующих поэзию, Маяковский касался волновавших его в это время вопросов качества стиха. Совлекал с поэзией покров тайны, этакого мистического тумана, который напускали на нее большую частью не самые выдающиеся поэты. Говорил, что к таланту должна быть приложена огромная, ни с чем не соизмеримая работа над собой. Остальное дополняли стихи, а завершали вечера чаще всего ответы на записки и устные вопросы. Выступления в конце 1926 года, особенно в Ростове и Новочеркасске, прошли с необыкновенным успехом, зарядили его огромным запасом энергии, ибо 1927 год стал поистине болдинским, как определил Лавут, годом Маяковского, болдинским по количеству и значению написанного, по невероятной загруженности календаря поездок и выступлений, по интенсивности газетной работы. А кроме того, написал в автобиографии «Сверхурочно работаю хорошо». Продолжая менестрелить, получил около 20 тысяч записок. Собирался дать на них универсальный ответ. У него было стихотворение с этим названием «Политического содержания». Здесь же замысел зрел, очевидно, совсем другой. Ведь подавляющее большинство вопросов, которые Маяковский получал на вечерах, касались его личности, его жизни, его стихов и поэм, значит, и ответ должен был стать рассказом о себе. Не таким ли универсальным ответом явилось первое вступление в поэму о пятилетке, написанное в преддверии смерти? «Я сам расскажу о времени и о себе». Зимнюю поездку 1927 года Маяковский начал в январе по волжским городам в морозную погоду. Ездить приходилось в старых разбитых вагонах, останавливаться в холодных гостиницах, выступать в нетопленных залах. Весь этот дискомфорт только разогревал азарт поэта. Лишь проклятый грипп, преследовавший южанина Маяковского, то и дело выбивал из колеи, так как переносил его Владимир Владимирович тяжело. На своих вечерах Маяковский обычно прокатывал новые, принципиально важные для него стихотворения, поэмы и даже пьесы. В январе 1927 года вышел первый номер журнала «Новый лев» с его стихотворением «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому». Казалось бы, Вот случай прочитать это стихотворение в молодой студенческой аудитории в Казани, где его хорошо принимали. Проявил такт. В Казани чтят Горького. Здесь он жил, работал. А в стихотворении Маяковского конфликт между писателями выражен резко, непримиримо, вызывающе. Ссора между ними возникла из-за наговора. Шкловский рассказал о попытке рассеять подозрения Горького, которую они предприняли вместе с Лилией Юрьевной Брик. Увы, из этой попытки ничего не вышло. А такого гневливого стихотворения, где Маяковский, включившись в организованную сверху кампанию против Горького, фактически бросил ему обвинение как эмигранту, Алексей Максимович не мог простить и забыть. Этим, наверное, объясняются и сдержанные оценки, которые Горький давал Маяковскому уже после его смерти. На самоубийство поэта он реагировал болезненно, тяжело переживал его. Не читал письмо Маяковский и в Нижнем, на родине писателя. Зато в других городах он часто включал это стихотворение в свой репертуар и непременно вставлял в афишу. Уезжая из Казани, весьма удовлетворенным говорил Лавуту: «Обязательно еще раз сюда приеду. Столпотворение Вавилонье. Только Шаляпин может сравниться со мной». Он знал, что говорил. Казань — родина Шаляпина, и здесь его имя на устах каждого. Шаляпин — гордость Казани. И, конечно, Маяковский даже не мог подумать о том, чтобы читать в Казани стихотворение «Господин народный артист», направленное против Федора Шаляпина, эмигрировавшего из Советской России. Почти во всех городах, где бывал Маяковский, он встречался с литераторами, журналистами. Дело не обходилось без чтения стихов, без разборов, без бесед о поэзии. То он шел сам куда-нибудь в редакцию газеты или клуб, где собирались молодые начинающие писатели, рабкоры и селькоры, которых тоже считал своими коллегами, то приглашал к себе в гостиницу. В Пензе столько набилось народу, что сидели на кровати, на диване, на столе и на подоконнике, и просто на полу гостиничного номера, а посредине, словно сторожевая башня, возвышался Маяковский и гудел своим басом, раскрывая опыт делания стихов. За плохие стихи поэтов не щадил, ни начинающих, ни тех, кто уже печатался и был известен. Но и хвалил, если чье-то стихотворение нравилось, читал наизусть, как гренаду, Светлова. Маяковский критически относился к современной ему поэзии. А когда случалось, то и разбирал конкретные стихи, высмеивал примитивные, неграмотные, поэтические, несостоятельные строки, образы, рифмы. Безыменскому досталось за рифму «свисток», «серп и молоток». А если бы, мол, рифмовать пушку, то пришлось бы тогда менять на серп и молотушку. И уж, кстати, это ему язвительный Маяковский при первой встрече посоветовал постричься, а то, мол, вы похожи на поэта. Жаров в стихотворении «На смерть Ленина» написал: «От горящей домной революции отошел великий кочегар». «Кочегары удобно работают?» «Нет», — негодовал Маяковский. И тому же Жарову внушал по поводу строки из стихотворения «Гибель Пушкина». «Жене мы отдаем воинственный досуг. Надо же, мол, слышать. Ведь что получается? Воинственный досуг». Но он же, Маяковский, пишет статью «Подождем обвинять поэтов». В чем дело? Столкнувшись с отсутствием спроса на свои стихи, он задумывается, почему плохо раскупаются поэтические книжки. Разъезжая по городам, Владимир Владимирович заходит в книжные магазины, выясняет, что книги нередко пылятся на складах нераспакованными, что их не пропагандируют, не рекламируют. В Ростове он собрал из всех магазинов 147 своих книг, 890 было распродано к этому времени, и в течение вечера все были раскуплены. А ростовчане сделали запрос в Москву прислать еще по 50 экземпляров каждой из вышедших книг Маяковского. Статья довольно убедительная, с цифровыми выкладками, с фактами, с размышлениями. Она по замыслу автора должна была исправить положение с книжной торговлей. «Цель моей беглой заметки, — пишет он, — приободрить поэтов. Поэтов винили много. Они совершенно достаточно изруганы критикой. Поэтические перемены мало влияют на тираж. Возможно, не в поэтах дело. Попробуем, временно оставив поэтов в покое, с такой же страстностью обрушиться на продающих». Однако на этот раз Маяковский не сдержал слова. Почти сразу же, вслед за статьей «Подождем обвинять поэтов», написал вторую статью. «А что вы пишете?», где в резкой форме высказывается о современной поэзии, литературе в целом. «Не сразу разберешь», — возмущается он, — «где кончается поэзия и начинается ведомственный отчет, только на всякий случай зарифмованный. Одна печатаемая ерунда создает еще у двух убеждение, что и они могут написать не хуже. Эти двое, написав и будучи напечатанными, возбуждают зависть уже у четырех. Писатели множатся, как бацилла, простым делением. Был писатель, стало два. Ошалелый редактор печатает все, заботясь лишь о порядке очереди». С халтурой он не мог мириться. Маяковский нарочно в фельетонной форме высмеивает современную литературу, поэзию, чтобы обратить внимание на главное с его точки зрения — на качество. Он вскрывает причины падения качества литературы, среди которых видит суету, спешку и коснувшуюся и его многолетнюю работу от срочного задания к срочному заданию. А среди субъективных причин, повлиявших на снижение качества литературы, выделяет такие, как откровенная, бессовестная халтура. Эту же тему он развивает в стихах. Разговор с фининспектором, марксизм, оружие, огнестрельный метод, применяй умеючи метод этот, четырехэтажная халтура, передовая передового. Качество стиха всю жизнь заботило Маяковского. Выступая перед большой аудиторией, поэт умел создавать нужную атмосферу, оставлять яркое впечатление о себе, умел казаться. При этом не обходилось без актерства. Бывало так: выходит в строгом костюме, при галстуке, осматривается, прохаживается по эстраде, молча, оглядывает зал, затем снимает пиджак и вешает его на спинку стула. Когда уже разогревается как следует, и галстук снимает и тоже вешает на стул. Публика недоумевает, слышатся смешки.